Джеральдин убрала руку с его колена и стала копаться в сумочке в поисках освежающих конфет. Все-таки до чего же неудобно добираться до Элли? Совершенно в другой части города. Хорошо, хоть мы останемся у нее на ночь. Ей и Джону была обещана отдельная комната. Люси отправится к Джуин, а Доминику придется устроиться на диване. «Как это типично для Элли», — думал Доминик, «именно таким образом распределить спальные места». Наверное, она считала, что раз он был мальчиком, то ему не нужна кровать, что он заснет, где придется, что он переживет. «Это несправедливо», — вознегодовал он, узнав о своей участи. «Я хочу спать с Джуин». А мать лишь отмахнулась от него. «Скажешь тоже», — сочтя его слова очередной шуткой. «Кто хочет мятную конфетку?» — спросила Джеральдин. Когда никто не ответил, она вынула одну горошину из упаковки, бросила ее в рот и захрустела. Она чувствовала себя счастливой, расслабленной и даже, она так себе и сказала, веселой. Как же глупа она была, так волнуясь из-за крошечной кисты. Доктор не сомневался в диагнозе, и она действительно была необыкновенно здоровой. «Я нормально выгляжу?» — спрашивала Наоми, снова и снова поправляя прическу. «Кажется, у меня волосы стали лучше расти». «Это ты стала расти!» Алекс выдернул блузку из-за пояса юбки и нагнулся, чтобы поцеловать мягкую округлость ее живота. «И стала еще красивее!» «Уже видно!» Улыбаясь, Наоми нежно оттолкнула Алекса и заправила блузку. «Эй, хватит безобразничать! Такси уже тут!» При слове «тут» ей вспомнился Туттинг и Кейт, и немедленно накатила тошнота. «Как ты думаешь, кто-нибудь догадается, что я... Ну, ты понимаешь?» «Элли может догадаться. Ты же ее знаешь. Она ничего не упускает. А вообще, пока едва заметно». «Едва? Это сколько?» В ответ Алекс развел пальцы на дюйм на два. «Столько, да? А я чувствую себя такой другой», — призналась она. «И все же, волосы не стали гуще? Их теперь приходится так долго расчесывать». «Они выглядят великолепно. Это все, что я могу тебе сказать». «Ну, так как? Вы готовы, миссис?» «Нет, мне нужно сходить». Твердой рукой она выдворила Алекса из ванны и закрыла дверь у него за спиной. Мочеиспускание, по ее мнению, было глубоко личным делом. В этом она очень отличалась от Элли, которая плюхалась на унитаз с задранной юбкой и спущенными трусами и через открытую дверь продолжала вести оживленный разговор с мужчиной или с женщиной, совершенно не заботясь о сохранении своей женской загадочности. Элли Шарп была так примитивна. Теперь каждый раз, ходя по-маленькому, Наоми не могла не вспоминать тот тест на беременность, то, как неожиданно полоска картона окрасилась в ярко-фиолетовый цвет. И снова ее охватывали те же эмоции, что и тогда. А Алекс был так восторжен и горд, и, да, вне себя от радости. Его реакция вызвала в Наоми подавленность и благодарность. А эти два чувства, как масло и вода, не смешиваются друг с другом. Она нажала на ручку сливного бачка раз, другой, третий. Тут требовалась определенная сноровка. И встала у раковины, рассеянно намыливая руки. «Эй!» — заорал Алекс, барабаня в дверь. «Что?» — она улыбнулась своему отражению в зеркале грустной-грустной улыбкой. «Ты собираешься провести там всю ночь?» «Уже выхожу!» «Я хочу спросить тебя кое-что». «Да?» «Да». «Ну так спрашивай». «Хорошо. Наоми, выйдешь ли ты за меня замуж? И сделаешь ли меня честным человеком? Я умоляю тебя, стоя на коленях!» Когда она распахнула дверь, то обнаружила, что Алекс вовсе не стоит на коленях. Он хитро улыбнулся ей уголком рта и подмигнул. «Повтори, пожалуйста, Алекс». «Я сказал, выйдешь ли ты за меня замуж и так далее и тому подобное». «Ты действительно этого хочешь?» «Несомненно». «Тогда я принимаю твое предложение». «Отлично! Мы расскажем об этом сегодня вечером, Кейт и остальным». «Двойной удар? А почему бы и нет?» «Потому что Кейт, может быть, как ты думаешь?» «Конечно, она вряд ли обрадуется, но вряд ли она будет возражать. Элли права». «Как так выходит, что Элли всегда права? Да чего же мудрая старая сова? Пора наводить мосты. Я бы не пошел на эту вечеринку, если бы не считал, что это возможно». Алекс обнял Наоми и громко, сочно поцеловал ее в щеку. «Иногда ты ведешь себя как сумасшедший, Алекс». «Я просто страшно рад. Дай-ка мне руку. Ну же, давай. Вот так. Мы вместе пройдем через все трудности, да?» «Вместе», — согласилась Наоми. Но в глубине души она знала, что она одна. Вернее, она и ее секрет. Кейт сидела, выпрямившись, в своем неэластичном платье, одинокой и великолепной под картиной, изображающей вырвавшееся на волю ад. В руках она все время вертела и вертела бокал шампанского, борясь с желанием проглотить все его содержимое одним махом, строго напоминая себе, что она за рулем. Она чувствовала себя жертвой изощренной шутки. Вечеринка проводилась в другом месте. Или пациентом в венерической больнице. «Доктор примет вас через пару минут, миссис Гарви». Она была взволнована и растеряна. Желала, чтобы поскорее пришли и другие гости. И в то же время мысль о том, кто эти другие гости, приводила ее в отчаяние. Она должна была догадаться, что если Элли говорит прийти в 9, то надо приходить в 10. Кейт следовало бы догадаться, что нужно опоздать, и что даже опоздав, она могла прийти слишком рано. В раскрытую дверь заглянула Элли и одарила Кейт широчайшей улыбкой хозяйки дома, обнажив множество зубов. «Ты в порядке?» «Да, спасибо». «Ты даже не притронулась к вину!» «Я сдерживаю себя!» «Чудесная мысль! Надо будет мне тоже как-нибудь попробовать, но не сегодня. Сегодня я собираюсь напиться, а моим новогодним обязательством будет, может, отказ от всех своих дурных привычек. Новая жизнь с Нового года! А ты что загадаешь? Поласковее относиться ко мне?» И не говорить постоянно: «Ну, Элли, в самом деле...» Не дав Кейт времени ответить, Элли снова удалилась на кухню. И оттуда стало слышно, как она шпыняет бедного прыщавого Тревора за то, что тот обрызгал пивом стену. Она только что сделала в доме ремонт. Таков был лейтмотив ее претензий. Может, он не помнит? Но еще недавно здесь все полыхало. Под окном раздались шаги. Голоса прозвенели в холодном ночном воздухе. Кейт услышала, как двое или больше людей завернули в ворота и подошли к входной двери. И хотя она заранее узнала о приходе гостей, звонок в дверь дико напугал ее, и она пролила на себя и на пол шампанское. «Входи!» — закричала Элли в холле. «Заходи, поцелуй тетеньку, ты великолепный кусок мужчины! Как тебе нравится мое платье, шикарно, да? Я как будто облила себя кофе со сливками. Вы не первые. Правда, ужасно приходить первым. Кейт уже здесь, идите за мной». Когда Алекс Гарви вошел в гостиную, он увидел, что его мать стоит на коленях и трет ковер подолом платья. сшитого из невероятно голубой, неумолимой к недостаткам ткани. Кейт поднялась на ноги и заложила руки за спину так трогательно, так по-детски, что у Алекса защемило сердце. «Кейт», — сказал он, поперхнувшись, пересек комнату и ободряюще пожал ее локоть. «Как ты?» «Нормально». «И что ты сделала с моим новым ковром?» — потребовала разъяснений Элли. «Извини, пожалуйста, я нечаянно разлила...» «Да ладно, не волнуйся, милая. Это всего лишь шампанское». «О, какая отличная эпитафия получилась! Кто-нибудь запишите это. Алекс, тебя это особенно касается. Ты еще молодой. Значит, есть шанс, что ты переживешь и похоронишь всех нас. Я хочу, чтобы на моем могильном камне были эти слова. Это было всего лишь шампанское и кричалка». «Кричалка? Восклицательный знак?» «В самом деле, Элли», — покачала головой Кейт. Обернувшись к двери, Кейт увидела Наоми, одетую, кто бы мог подумать, в джинсы. Было похоже, что Наоми немного поправилась и что-то изменила в прическе. Кейт не могла понять, что именно, и была в ней какая-то необычная для нее застенчивость. Эта Наоми точно не была той испорченной, ленивой, безответственной женщиной, какой показала себя в недавних событиях. «Здравствуй, Наоми!» — приветствовала ее Кейт нейтрально, подавляя свои чувства до тех пор, когда у нее будет возможность проанализировать их. «Привет!» — Наоми неопределенно взмахнула рукой. «Кейт, нужно рассказать обо всем в первую очередь, до того, как узнают все остальные», — думала она. «Но как это сделать? Здесь необходима была тончайшая деликатность, тактичная формулировка». «А знаешь что?» — вскричал ликующий Алекс. «Кейт, ты скоро станешь бабушкой!» «Раньше я никогда не встречалась с художником», — уважительно сказала Люси. Она не могла дождаться, когда сможет рассказать о нем своей лучшей подружке Саре. Тревор пожал плечами и глотнул пиво из банки, в знак того, что ничего особенного в том, что он художник, он не видел. Но, тем не менее, ему льстило восхищенное внимание этого ребенка, ее интерес к его полотну, к его анархии, которую она называла ужасной и внушающей трепет. «Все рушится», — объяснил он ей. — «Не держит середина». — «Не держит середина? Анархия в миру!» — «Наверное, ты прав. Это Йейтс». — «Что?» — «Это из второго пришествия Йейтса. Это стихи». Примечание. Здесь и далее по тексту отрывок из поэмы «Второе пришествие» ирландского поэта Йейтса, годы жизни 1856-1939. Конец примечания. «О, я обожаю стихи!» При этих словах Люси вся засветилась и приобрела томный вид. А она была даже ничего, с этими светлыми волосами, заправленными за уши и сияющим девчоночьим цветом кожи. Кроме того, больше говорить было не с кем, за исключением, может быть, Джуин, а Тревор понятия не имел, куда она подевалась. «Правда? И в горах, ветрами полных», — процитировала Люси, плотно зажмурив глаза, чтобы легче было вспоминать, тогда как голова ее наполнилась эльфами. «И в долинах травянистых...» Тревор поболтал остатками пива в банке и сказал: «Красиво! Из-за маленьких людей мы охотиться боимся!» «И ты тоже красивая!» Люси вспыхнула. «Доминик, мой брат говорит, что я похожа на свинью». «Значит, Доминик нифига не понимает». «Ты правда так думаешь?» «Правда. Он иногда отвратительно ведет себя. Я не выношу его. Я бы на твоем месте не обращал на него внимания. Послушай, моя банка сдохла. Я пойду поищу добавки. Хочешь, принесу тебе шампанского?» «Я бы не отказалась», — ответила Люси, воображая, как она будет вертеть пальцами бокал на хрупкой ножке в самой утонченной манере. «Настоящий художник! Пузырьки шампанского! Какую восхитительную историю она сможет рассказать Саре, когда начнется следующий семестр! Уж она утрет нос этой злобной дуре Джасинте!» «Итак», — сказала Элли, поймав Наоми в кухне, прижав ее к плите. «Теперь ты находишься в том, что называется, интересном положении. Хотя не понимаю, что же такого интересного в том, чтобы каждое утро выворачивать кишки наизнанку. Вот просто не понимаю». Элли сняла крышку с кастрюли и осторожно помешала чавкающее чили. У дна оно пригорело, а сверху было водянистым. Вдохнув мясом пахнущий пар, Наоми почувствовала, как внутри у нее все перевернулось. «Хочешь попробовать?» — спросила ее Элли. «Нет, я все время забываю о твоей анорексии. Но тебе надо есть хотя бы за одного, если не за двух. Я бы ела. Так о чем мы говорили? Утренняя тошнота, боли в спине, да, и еще постоянная изжога, опухшие лодыжки, неутолимая тяга к чипсам с укропом и ореховому крему». Элли загибала пальцы, перечисляя эти неприятные симптомы. «И я надеюсь, ты понимаешь, что твоим сиськам придет конец?» «Мне все равно», — смело ответила Наоми, хотя ей было совсем не все равно, и взглянула на свою новую пышную грудь. «Зато врачи к тебе будут относиться с повышенным вниманием, поскольку это твоя первая беременность, а ты уже такая пожилая, и нечего строить гримасы. Для акушерки ты стала пожилой уже в 35 лет. Ну так скажи же, кто отец? Эй, это всего лишь шутка. Просто развлекаюсь, не обращай на меня внимания». «Ничего. Слушай, Элли, мне надо сходить в ванную комнату». «Полагаю, ты все время бегаешь в сортир, да?» «Еще одно следствие твоего деликатного состояния». «Все как было у меня. Подожди, когда начнут течь соски. О, схожу-ка я с тобой, а то скоро лопну». «Нет-нет», — запротестовала Наоми, боясь, что Элли действительно пойдет вместе с ней и будет стоять, нескончаемо болтая, пока ее, Наоми, мочевой пузырь не сдастся. «Тогда ты иди первый, а я пока найду Алекса». «Вы такая нежно любящая пара. Я серьезно, Наоми. Я тебе даже завидую. Никогда не думала, что мне доведется сказать такое, но я правда завидую. Я бы хотела поболтать с тобой, ввести тебя в курс дела, рассказать о схватках. Но с этим придется подождать. Об эпизиотомии». Элли изобразила пальцами ножницы. «Чик-чик. В следующей передаче». «Как Молли?» — осведомилась у Джеральдин Кейт. Элли вручила всем по тарелке с чили, и Кейт долго ковыряла в своей порции вилкой, прежде чем решиться взять в рот крошечную дозу обжигающего варева. Она надеялась, что с таким маленьким количеством за раз сможет справиться, и тогда постепенно одолеет хотя бы часть того, что было на тарелке. Оставить на тарелке слишком много она не смела. «Ух, какое острое! У меня аж в глазах защипало! А если я расплачусь, — продолжила Кейт уже про себя, — то смогу свалить всю вину на чили, потому что она была близка к тому, чтобы расплакаться». Она украдкой бросила страдальческий взгляд на Джона, который стоял у камина совершенно подавленный. Как бы ей хотелось подойти к нему, отдаться его рукам, На миг их взгляды пересеклись, и Кейт заставила себя отвести глаза. Ее сердце металось в груди, как пойманный в клетку зверь.